Глава 13. Первый убийца. Алекс зашел в кабинет разрабов, и робот-аватар быстро отскочил к своему рабочему месту. Мордашка Вик по цвету сравнялась с ее шевелюрой. Алекс ухмыльнулся, но только про себя. Он был не из тех руководителей, что прописывали в правилах работников полный отказ от личных отношений вплоть до запрета болтовни в рабочее время на нерабочие темы. «Значит так», — начал Алекс с неприятного. «Ты, малолетняя, раз в день обязательно ходишь на -3 этаж и ешь там суп, а ты, удаленный наш, следишь, чтобы она потребляла калорий сколько нужно». Вик и Кир удивленно переглянулись, но покивали. «А еще ты должен записаться на техосмотр, чтобы меня всякие комиссии не доставали. Где вас роботов чинят?» «Обычно я чинюсь в поликлинике», — обиженно заметил Кир. «А в этот раз сделаешь это в сервисном центре, и справку у них обязательно возьмешь». «Ладно», — пробурчал Кир. Алекс посчитал, что достаточно повоспитывал работников, можно теперь и снизить тон. «Кир, у меня просьба», — начал он. «В нашей прекрасной игре все хорошо, вот только во времени ориентироваться трудно». «А, хотите назначать встречи своим знакомым?» — догадался Кир. Он всегда был в курсе игровых дел Алекса. «Точно», — подтвердил тот. «Если на закате встречаться, светлого времени остается мало, а мы запланировали совместные тренировки». «Я видела вашу сессию с гремлинами. Очень круто», — заявила Вик. Алекс почувствовал законную гордость. «Так что можно придумать со временем?» «О, вспомнил!» Кир замигал смайлами. «Была там одна деталь городского дизайна прямо на площади. Я ее убрал, подумал, что не надо». Он быстро защелкал по клавиатуре. «Сейчас верну!» «Отлично», — одобрил Алекс и решил уже было уходить. «У меня тут еще вопросик», — остановила его Вик. Пришлось задержаться. «Вчера странный случай был. Один пользователь написал, что его из игры выкинуло. Ни с того, ни с сего. А потом еще второй. Причем в одном и том же месте, чуть правее ворот Алохи, прямо у городской стены. И чего они там шлялись?» Алекс серьезно глянул на программиста. «Такое может быть?» Аватар выдал серию щелчков и объяснил неохотно. «Это произошло на границе двух блоков, которые я соединял не так давно. Конечно, баги возможны, тем более, что игрушка старая, и я ее адаптировал». Алекс вспомнил отвратительное ощущение, когда ему делали экстренный выход. Его мир тогда реально глючил. Такого допускать нельзя. Это может отпугнуть клиентов. «И что вы этим пользователям ответили?» — спросил он. «Посоветовали не ходить больше на ту точку», — ответила Вик. Алекс почувствовал, что закипает. «Я очень надеюсь». «Конечно, я проверил это место, нашел проблему и ликвидировал ее», — быстро добавил Кир. Алекс задумался. «Ну и какова вероятность, что подобные ошибки есть еще?» Кир развел механическими руками. «Раньше игры специально тестировали живые люди, чтобы находить такие глюки». Алекс усиленно соображал. «Все правильно. Мы с тобой решили, что эта игрушка, обкатанная веками, и поэтому у нее сбоев не будет». «Да», — подтвердил Кир. «Но это в середине отдельных областей. А на границах шивки баги возможны. Но вы не волнуйтесь, в начальной локации таких мест больше нет. Я ее практически целой нашел. А вот путь до центрального города...» У Алекса появились нехорошие предчувствия. «Что путь до центрального города?» — спросил он ласково. Кир испуганно глянул на него. «Я его, если честно, по лоскутам собирал. Там реально могут быть проблемы». «И ты мне только сейчас об этом говоришь?» Даже Вик почувствовала неладное и уткнулась в свою бесконечную ленту вопросов от пользователей. «Мне изначально ставили цель подготовить только первую локацию», — мужественно затараторил Кир. «А про дальнейшее...» «Теперь я говорю тебе, что нам надо дальнейшее», — заявил Алекс. Центральный город, главный в игре, загадочный и яркий, встал вдруг перед его глазами. Кажется, они должны были придумать какое-то крутое название для столицы их фэнтези-мира. но Алекс не помнил, какое именно. А ведь игрок скоро достигнет 10 уровня и сможет туда отправиться. На сегодня из 1074 персонажей в игре только 2 достигли 9 уровня и скоро смогут уйти из Алохи. Кир как будто услышал его мысли. 2? Удивился Алекс. Что, Порт ночь не спал и прокачался? Догнал меня все-таки? Он заулыбался. Нет. Кир быстро вывел на экран какие-то таблицы с данными. Это персонаж-женщина. Логин — моя леди Зима. Ну вот, а все ругаются, что нормальных имен не осталось, — улыбнулся Алекс. Стоит только немного подумать. Имя не такое простое, как кажется, — перебил его Кир. Буквы О и З в нем — цифры. Просто это не так заметно. Интересно, — восхитился Алекс. Обычный прием начала 21 века. Тогда людям часто приходилось выкручиваться. Ну и отлично. Вик, отвечай на жалобы по поводу имен, что это часть погружения в ретро-атмосферу, пробубнила Вик заученно. Я так уже про все отвечаю. И про то, что у нас феи в загрузочном модуле все одинаковые, только цвет платьев разный. И про то, что у нас зайцы в лесу злые и кусаются. И про то, что в названиях ошибки. Одна школьная учительница мне мозг выила весь. Так что там с той женщиной, про которую мы говорили? — спохватился Алекс. Кир еще раз заглянул в таблицы на экране. Игровой класс маг. Она немного обходит вашего игрока по параметрам. Чего? — Алекс не поверил своим ушам. Обогнала вас, — начал объяснять Кир. Ей до 10-го осталось... Покажи-ка мне ее, — потребовал Алекс. Перед ним на экране завертелась модель персонажа. Довольно красивая женщина в изящной черной мантии, белокурые волосы, ярко-голубые глаза, темные брови. «Блондинка», — скривилась Вик, заглядывая через их плечи. Мужчины, электронный и живой, обернулись к ней. «Цвет волос можно выбирать произвольный», — объяснил Кир. Вик недовольно вернулась на свое рабочее место. Алекс задумчиво разглядывал соперницу. «Зайти, что ли, сегодня в игру пораньше? Побить в лесу живность?» Да еще надо к фермерше сходить, взять задание на гремлинов. Он его уже выполнил, так что должно засчитаться автоматом. Так было у Атона с тварью-обманщицей, когда он присоединился к ним. «Эй, вы оба про дорогу в центральный город говорили», — напомнила Вик. «Да, я просто обдумывал, что можно по этому поводу сделать», — вернулся Алекс к действительности. «Получается, надо идти проверять», — заявила Вик. «Что, все места этих шивок?» — уточнил Алекс. Кир в ответ закивал. «Вот, смотрите». Он загрузил на экран полную карту их виртуального мира. «После того, как господа уходят из Алохи, они идут на север до центрального города». «Серединка?» — в ужасе завопил Алекс, глядя на центр карты. «Вы оставили это дурацкое название?» «Нормальное название, он же посередине», — рассудительно заметила Вик. «Надо срочно заменить, пока его никто не увидел!» — заволновался Алекс. «Боюсь, его уже все увидели», — протянул Кир. «В игре ведь такие карты есть, их можно купить у торговцев и трактирщика». «Да ладно, давайте скажем, что это стиль такой, типа ретро», — бодро предложила Вик. «Мне название нравится». Алекс поскрипел зубами и уставился в карту. Кир торопливо продолжил. По дороге путникам попадаются 5 промежуточных локаций. На каждой будет свой квест. Пропустить их нельзя. И вот каждую из этих областей я выискивал у дохлого робота знаете где? «Где?» — заинтересовалась Вик. «Тебе еще рано знать». «А что тут на этих локациях?» — уточнил Алекс. Карта вдруг заинтересовала его. Внизу располагалась знакомая и безопасная Алоха и земли вокруг нее. Он даже увидел главную площадь, трактир и крохотную милу рядом. А дальше, после северных ворот, начинался неизведанный мир. Дорога, немного изгибаясь, вела вверх, прямо до гордых башен серединки. Чтоб им всем черные дроны дорогу перелетали, работнички хреновы. Ну да ладно, привык же он, к слову, лажа. Алекс начал разглядывать дорогу. Недалеко от нее действительно были нарисованы какие-то локации, деревеньки, домики, зловещего вида пещера и даже один небольшой, но крайне мрачный замок. «Ну и что там?» — спросил он довольно безразлично. «Просто ужас!» — начал охотно рассказывать Кир. «Вот тут вот, например...» — он ткнул на изображение маленького домика. «Вроде как семья крестьян живет, а на самом деле все вурдалаки. Даже собака и куры — жуткое место. А вот тут...» — механический палец переместился дальше по дороге. «Девица в замке заперта. Ее охраняют привидения, и найти запертую комнату очень сложно». «А когда найдешь?» — заинтересовался Алекс. «Ну, тут вариативно, в зависимости от поведения твоего персонажа. Или в темницу, или ночь любви». «Ого! Да уж, раньше с этим проще было». А вот тут Алекс заметил почти у самых стен города повозку, над которой горел черный череп с костями. «А как насчет спойлеров?» — хитро усмехнулся на него желтый смайл. «Ладно, ладно. Тут я толком не понял. Описание какое-то путанное. В целом это не так важно. Важно вот что». Кир наложил на общую карту еще один слой, и теперь она стала похожа на лоскутное одеяло. «Надо бы, конечно, по-хорошему пройти по границам всех этих областей, чтобы проверить, нет ли ошибок». «А как они могут выглядеть?» — уточнил Алекс. «Ну, понятно как. Вернее, непонятно. Все что угодно может быть». Алекс так выразительно посмотрел на него, что робот пискнул. «И сейчас поясню. Любой баг — это ошибка в программе. В результате она может привести и к выбросу из игры, чего, конечно, надо избегать. Но может проявляться и просто как интерфейсная неточность. Камень будет в воздухе висеть, например, или в доме через стену можно будет пройти. Любое нарушение игровой логики». «Ну, это вроде не страшно», — протянул Алекс. «В принципе, не катастрофа. Но каждая такая ошибка может быть признаком, что где-то рядом прячется более серьезная проблема». «Понятно. То есть надо просто дойти до этих локаций и побегать там поглядеть, нет ли чего странного». «Точно!» Алекс задумался, и Кир продолжил. «Ну, в принципе, можно родить по-быстрому нового игрока, сделать ему параметры посильнее, дать вооружение, одежду и отправить погулять». Алекс выпал из задумчивости. «Мой игрок справится с этим». «Вы уверены?» — удивился Кир. Он смотрел на карту, будто не понимая, как кто-то может по своей воле вызваться обыскивать дом упырей и замок с призраками. «Уверен. Немного подкачаюсь и отправлюсь в путь». «Я могу вам в помощь?» «Не надо», — рисковато ответил Алекс. Он вспомнил, как неестественно выглядел его игрок в чужом доспехе и с искусственной прокачкой. «В конце концов, если не получится, вернусь на точку записи и опять побегу». «Там есть промежуточные». «Ну, тем более». «Слушайте», — Кир выглядел обеспокоенным. «На самом деле баги — штука непредсказуемая. Никто не знает, что может произойти. Есть небольшой шанс, что и сам ваш аккаунт может пострадать». «То есть?» — удивился Алекс. Он всегда четко отличал игру от реальности и понимал, что аккаунт — это всего лишь набор электронных символов, с которым можно работать как с обычной программой. И то, что выглядит в игре реальностью, всегда можно подкорректировать снаружи. Однако Кир пытался сейчас ему что-то объяснить. «Учитывая наше приполнейшее погружение, я не берусь сказать, как отразятся на персонаже искажения системы. Резкие выбросы из игры всегда чреваты тем, что часть данных может исчезнуть. Не боитесь потерять своего игрока?» Алекс поднялся. «Боюсь», — ответил он, подумав. «Но именно поэтому я должен сделать все сам и быстро. В случае потери аккаунта я не буду сам на себя подавать в суд, а вот любой другой наш клиент сделает это и разует нас как...» «Как вор?» — предположил Кир. «Раньше говорили как липу», — припомнил Алекс. Все-таки общение с Милой не прошло для него даром. «Почему как липу? И что такое липа?» — спросила Вик. «Не знаю, так говорили. Так вот, чтобы этого не случилось, я пойду сам. А чтобы со мной ничего не случилось, сделаешь резервную копию моего аккаунта и будешь ее почаще обновлять». «Это можно», — согласился Кир. «Задание игроку опять в святилище дадим?» «Да, это лучший вариант. Он тогда к нему серьезнее относится», — пояснил Алекс. «Ну, хорошо, я сейчас сделаю сообщение от всех торговцев и трактирщика, чтобы его туда послали», — проговорил Кир, печатая одновременно. «А можно текст задания я напишу?» — попросила Вик. «Я же у вас специалист по ретро». «Что, правда?» — удивился Алекс. «Конечно. Кто-то еще тут про мальчика с миопией и волшебной палочкой читал?» «Ой, все, пиши, если хочешь», — отмахнулся Алекс, чтобы не слышать больше про эту историю. «Только чтобы понятно было». Вик сделала рукой знак, что у него больше нет проблем в жизни. Вообще никаких. «И про мою просьбу о времени не забудь», — напомнил Алекс, выходя из кабинета. Ему срочно пора было в игру. Такое важное дело требовало срочной и мощной прокачки. Игрок открыл глаза. В последнее время он засыпал и просыпался на площади у трактира. Так было удобно на закате встречаться с друзьями. Однако сейчас солнце стояло еще высоко. Он оглянулся. Несколько господ столпились посередине мощенного пятачка, который Волохи гордо именовался Центральной площадью, и рассматривали потемневший от времени металлический столб. Заинтересованный игрок подошел поближе. Все обсуждали непонятную конструкцию. «А что это такое? Раньше ее не было. И зачем это надо?» Круглая металлическая штука, венчающая высокий столб, имела затейливое строение. На ее плоской стороне имелся круг из цифр и пара палочек, прицепленных к центру. Одна из них медленно двигалась. «Наверное, это для красоты», — предположила черноволосая лучница. «Украшение такое». «Не очень-то оно красивое», — ответил ей новорожденный воин. Игрок судорожно пытался вспомнить. Странная штука ему что-то напоминала. Пока он думал, одна из палочек с громким щелчком сдвинулась, и штуковина гулко начала отбивать удары, похожие на звуки медного колокола из святилища. Толпа ахнула. Некоторые присели и рефлекторно прикрыли головы. «Ого! Да это часы!» — заявил сзади знакомый голос. Игрок обернулся. За ним стоял Арамаис и с улыбкой разглядывал диковину. «Вы, как всегда, все знаете», — проворчал игрок. Он тоже испугался, когда штука начала отбивать звонкие медные удары, хоть и не подал виду. «Да, это старинная модификация. Так раньше люди определяли время». «Как? Ничего не понятно же». «Все просто», — Арамаис охотно начал объяснять толпе господ. «Короткая стрелка показывает часы, а длинная — минуты. Получается, что сейчас, дайте-ка сообразить, это не так легко, конечно. Ровно 5 часов». «Фигня какая-то», — заявил еще один воин. «Все знают, что в сутках 24 часа, а на этой штуке только 12 цифр». Покачав недовольно головой, он отошел. «Нет, все правильно. Просто за сутки часовая стрелка делает 2 оборота». Попытался Арамаис объяснить, но всем остальным господам штука тоже показалась слишком сложной. Игрок честно постарался вникнуть и вроде бы понял, но не был в этом уверен полностью. «Вы сегодня тоже рано проснулись?» — спросил он у Арамаиса. «Да, почему-то... Хотя знаю, почему. Нужно посидеть в лавке книжника. Я получил навык чтения рун 2-го уровня и хотел изучить там некоторые фолианты о взрывных зельях. Ну, не теряем времени, встретимся на закате». Арамаис отсультовал игроку и отправился по своим делам. Толпа людей с площади рассосалась, и игрок приметил, что рисунок каменной брусчатки выложен как будто специально для часов. Лучи огромной желтоватой звезды сходились в этом месте, и несколько камушков в центре всегда не хватало. Похоже, странная штука здесь стояла и раньше. «Это что за фигня?» — раздался рядом еще один знакомый голос. Немного слишком громкий и веселый, как всегда. «Добрый день, господин Порт. Арамаис утверждает, что это часы, и по ним можно определять время». «Ерунда. Часы — это такие, с цифрами, которые сразу все показывают». «Согласен с вами. Но наш ученый друг сумел этой штукой воспользоваться». «Ну, значит, она тут для него специально появилась», — хохотнул Порт и куда-то засобирался. «А вы почему сегодня проснулись так рано?» — полюбопытствовал игрок. «Да, собственно, Дел у меня есть. На ферме. Понятно, улыбнулся игрок. Прекрасная фермерша, полагаю. Порт покраснел и хотел было рассердиться, но передумал. У бедняжки муж все время в поле. Игрок поднял руки, давая понять, что он не вмешивается, и Порт торопливо пошагал в сторону западных ворот. «Встретимся на закате!» — успел крикнуть ему игрок. «Господин игрок, а вы почему сегодня так рано? Хотели поохотиться, чтобы поскорее дойти до 10-го уровня?» К нему подошел Атон, спокойный и неторопливый, как обычно. «Сам не знаю», — честно признался игрок. «Вроде бы ничего особенного не планировал, если только к фермерше сходить, взять задание на гремлинов. Надеюсь, оно засчитается за выполненное. Однако она сейчас, немного занята. А вы что так рано?» «У кузнеца хочу научиться чинить оружие и инвентарь. В походе пригодится». «Это точно. И еще к травнице зайти, освоить ее профессию». «Травки собирать?» Игроку все еще было неловко за тот давний случай, но Атон никогда не напоминал о нем. «Да, именно травки собирать. С навыком травник даже 2-го уровня будешь замечать их гораздо больше, а с некоторых можно будет еще брать дополнительно ягоды и цветы. Это все ингредиенты для эликсиров». Часы на площади опять немного брякнули, и гулко отбили 3 раза. «А это что такое?» — удивился Атон. «Похоже, часы. Во всяком случае, Арамаис так утверждает». «Да, я сейчас припоминаю. Так определяли время в старину. Кажется, они показывают 5 часов 30 минут». «Бесполезная штука. Никто ими пользоваться тут не может, кроме вас с Арамаисом». «Не скажите», — задумчиво проговорил Атон. «Я как раз обдумывал другой час для нашего сбора». «Закат солнца — это хорошо, только мало времени для совместных тренировок. Вот 6 вечера было бы в самый раз. Прекрасная вещь, крайне полезная». Игрок глянул на железную штуку с сомнением. Она вовсе не казалась ему прекрасной или просто даже удобной. Атон ушел по своим многочисленным делам, а игрок не нашел ничего лучше, как отправиться в трактир. «Господин игрок, вы бы сходили в святилище?» Встретил его на пороге трактирщик громче обычного. «Что, так плохо выгляжу?» — усмехнулся игрок. «Нет, ну что вы, не хуже, чем обычно. Идите в святилище». Последняя фраза опять прозвучала чуть громче. «Хорошо, хорошо, схожу», — пообещал игрок и с чувством полного удовлетворения уселся за дощатый стол. Ему не хотелось сегодня никуда бежать. Он подумал, что заслужил вечер отдыха. Поэтому, пока не пришли друзья, решил просто поесть и понаблюдать за господами в трактире. Его внимание привлекла небольшая компания лучников. Один из них, в светлой одежде новорожденного, что-то горячо рассказывал двум другим, судя по лукам и курткам уровня 5-6. Игрок прислушался. «Да я вам говорю, что в меня прилетело из-за кустов сначала заклинание какое-то, я как заторможенный стал, а потом и стрела, а тут еще эти твари жалят». «Не может быть», — не поверил его товарищ. «Да? А вещи мои потом мухи своровали?» «Непонятная ситуация», — протянул третий. «Неужели кто-то из господ? Дрянь какая». «Да, точно», — горячо зашептал первый. «У меня и надпись появилась перед глазами. Критический урон нанесен. И дальше имя. Крайтер какой-то, кажется». «Боюсь, не докажешь ты ничего», — рассудил один из его приятелей. «Ладно, пошли мы тебе хоть лук купим». «Подожди, дай жизни восстановлю. Я этого гада, если найду, ничего доказывать не буду, просто так же из кустов расстреляю и свое заберу». Угрюмо пробормотал пострадавший и налег на Милину похлебку. Игрок был поражен. Он всегда воспринимал господ в этом мире как одну семью. Может, и не самую дружную, но они вместе должны были противостоять всем тварям из леса. И это было правильно. Чтобы кто-то поступил так недостойно, помог монстру убить человека, а потом поживился его вещами, казалось просто невозможным. Народ потихоньку начал прибывать в таверну, солнце клонилось к закату, а новые часы на площади металлическим бряканьем отмечали каждые 30 минут. Сейчас надоедливая штука опять зазвонила, и игрок автоматически подсчитал удары. Ровно 7 раз. Может, это означает, что уже 7 часов? Вот так на слух еще можно это использовать. Вскоре Арамаис и Атон зашли в низкие двери. Игрок замахал им, приглашая за стол. Пробегавшая мимо Мила очень миленько захихикала, но потом вдруг резко остановилась и четко произнесла. «Господин игрок, идите в святилище». «Да, мне твой отец уже говорил», — отмахнулся игрок. Он очень хотел рассказать друзьям о том, что услышал. Новость нужно было срочно обсудить. Мила унеслась за их заказом, и он коротко изложил суть услышанного. «Господин игрок, да вы подслушивали чужие разговоры?» — нахмурился Атон. «И вовсе нет», — возмутился игрок. «Они громко говорили, я просто все услышал». «Странная история», — протянул Арамаис. «Отдает очень нехорошим». «Она не отдает, а воняет по полной», — сердито поправил его игрок. «Отвратительная история. А эти господа еще не ушли. Вон сидят, откармливают его». Друзья оглянулись и поглядели на господина в белых подштанниках. «Да, и правда, на новичка он не похож», — сделал вывод Атон. «Ладно, давайте, пока стол не заставили, вот с этим разберемся». Арамаис выдал каждому из них по исписанному листу. «Это ваши планы развития». Игрок мужественно попытался разобраться в таблице. «Но все же понятно», — уверил его Арамаис. «Вот, смотрите, эта строка — ваш уровень, а вот тут я внес с плюсами очки, которые вы будете вкладывать в свои навыки. Ничего нет проще». «Хотите сказать, мне два уровня подряд нужно развивать только ловкость?» — удивился Атон. «Несомненно, она у вас безобразно запаздывает». «А как же удача?» «Вашей удачи на нас четверых хватит. Вы ею неоправданно увлеклись. Кстати, кошель уверяет, что с бонусом к этому параметру есть несколько хороших колец. Мы сможем их купить чуть позже, начиная с 10 уровня». «А как же жизнь?» — возмутился игрок. Ему давно не давала покоя мысль, что порт обошел его по этому показателю. «А вам зачем так много жизни?» — переключился на него Арамаис. «Чтобы не умирать», — разумно ответил ему игрок. «Если вы собираетесь лезть в ближний бой, то пожалуйста», — рассердился Арамаис. «Но вы у нас, помнится, лучник. Вот и стреляйте себе издалека. Выносливость подтянем вам немного, а дальше вкладывайте все в ловкость. Это ваш основной параметр. Остальное добавляйте иногда, как я тут расписал». Неожиданно они сообразили, что голос Арамаиса громко разносится в наступившей тишине. Все подняли головы и увидели, что посетители таверны как один уставились на нового гостя. Только что вошедший под этими взглядами должен был чувствовать неловкость, но делал вид, что все в порядке. Игрок тут же понял, что с ним не так. Над головой у господина висел черный череп. Надпись его имени тоже была черного цвета. «Край Ту 00», — разобрал игрок со своего места. «Да это же он!» — завопил вдруг раздетый господин. «Этот Крайтер, который меня убил!» Тишина после его крика стала еще более глубокой. В ней стало слышно, как на кухне шкварчит, поджариваясь мясо. «Вы обознались, господин», — ответил Крайту. «Я вас впервые вижу». «Я вас тоже не видел, но надпись-то была «Вещи верни!» «Нет у меня ваших вещей», — развел руками нагловатый господин. Обворованный резко вскочил. «Господа, господа, не ссорьтесь», — попытался вмешаться трактирщик. «Такое же очень легко выяснить. Ежели кто вас убил, это будет в вашей истории записано». Обворованный быстро извлек из кармана свою книгу. «И где это? Ага, да вот же оно, тут так и написано!» Он начал всем показывать открытую страницу, раздел «История». «Убит пользователем Край Ту 00, видите?» Игрок глянул на своих друзей. Оба сидели нахмурившись. Арамаис быстро делал заметки на клочках бумаги. Опять он за свое. Игрок был уверен, что теперь, после такого разоблачения, Край Ту будет вынужден отдать ворованное. Однако тот и не думал стыдиться. Выбрав себе свободный стол, он спокойно уселся и объяснил. «Но так это все случайно вышло. Я стрелу просто так пустил, по оленю, и не попал. Она далеко улетела, я не знал, что вы на траектории выстрела стояли. Сами виноваты. Обворованный господин, онемев, несколько мгновений только моргал. «А заклинание перед тем тоже случайное прилетело?» «Про заклинание ничего не знаю, я лучник», — ответил Крайту и жестом подозвал Милу. «И вещички ваши я не видал. Наверное, мухи сперли», — захохотал он. Обворованный господин постоял еще немного, открывая и закрывая рот, но не нашел, что сказать. Он выскочил из таверны, и двое его друзей последовали за ним. Тишина постепенно стала заполняться обычными звуками. Люди задвигались, зашептались. Большинство поглядывали на Крайту с неприязнью. Однако что делать в такой ситуации, никто не знал. Игрок, как зачарованный, глядел на черный череп над головой убийцы. Этот мир, оказывается, умел преподносить сюрпризы.